Иван признал будущего зятя. И она успокоилась, повеселела. А ночью в постели счастливая Тася начала говорить так, будто сватовство состоялось и все уже решено, с материнской заботливостью прикидывала, что Вале нужно купить, хотя о свадьбе старалась не упоминать. Иван понимал ее женскую хитрость, ее боязнь, чтобы он неудачным словом не залил ее радостный огонь и щадил этот огонь, и тоже радовался, улыбался в темноте, только с ласковым укором говорил: «Ну, спи ты, заводная, вот нет на тебя угомону». Деревья, предназначенные на дрова, березы и осины, Щербат треливал из глубины квартала на просеку, не распиленные, только немного очищенные от веток. Тут на просеке двое рабочих лесничества пилили их на метровке и складывали в шурки для замера. Иван проследил, чтобы для первой машины, которую предстояло ему вести, Федька подтянул только березы сухостоины. Щерба охотно выполнял Ивановы просьбы, но, как всегда, бурчал: «Это ты стараешься для той заразы, что меня везде критикует? Вот еще одна пила. Ой, жаль, не я везу, я б ей привез дров, заговела бы она с ними. Плакали бы ее дрова синими слезами». Зараза Ольга Даниленко. Дочь партизана, лучшая, рабочая, одна из тех женщин, что не проходят мимо любых беспорядков и никому не дают поблажки. Сам Остапович ее побаивался. Но какая хозяйка не хочет дров, с которыми не знала б горя? Ольга сама попросила Ивана: «Корнеч, постарайся привезти не гнилья и не сырья». Иван старался как мог. Замер дров, да еще при такой работе, когда не успевали сложить шурку, как сразу грузили в кузов, велся на глазок. К тому же лесотехник целиком доверял своим, совхозным. Это не какие-нибудь горожане, которые по-человечески и украсть не умеют. Добранцев, захотя они украсть, все равно не устережешь, хоть выставь всю лесную охрану. Но украдут они так, что своего лесника, техника или лесничего никогда не подведут. В этом деле существует вековая традиция. Люди жили лесом, потому кража его странным образом сочеталась с любовью к лесу, с бережливостью к его дарам. Ни один добранец, даже самый заядлый порубщик, не принесет того вреда, который может совершить иной горожанин из-за пустой забавы, своей безалаберности. Иван нагрузил березовых кругляков, как говорят, не жалея рессор. По лесной дороге с выбоинами и корнями ехал тихо. Все же щадил рессоры и всю ходовую часть. Машина, как человек. Не перегружай ее, не дергай, и будет она служить долго и надежно. Любил он петь в кругу друзей, дома вместе с Валей. Но больше всего пел за рулем. Один. С песней короче дорога, не клонит ко сну. Знал много народных песен, русских, белорусских, украинских. Всегда просил Валю привести новые песни, услышанные по радио, по телевидению. Но последние месяцы было не до пения. На гулянье он не ходил, а сон не только в кабине днем, но и ночью в постели не приходил. Гнали его, как злые стражники, черные мысли. А тут вдруг поймал себя на том, что поет тихую ласковую песню. Зайшло солнце за оконце, за зеленый сад. Целуются, милуются, а кто кому рад. И радостно ему стало от того, что захотел спеть, и до умиления было радостно за ту ганулечку, что как розовый цвет, и за требование матери, если парень хочет ее взять, то чтоб на целый век. Из большого леса выехал в молодой сосняк, посаженный лет 17 назад при его участии.